Глава 46. Потерпи немного. Салдар. Ее очищенное дыхание сводило с ума. Запах возбуждения Осирии уже давно проник глубоко в мои легкие. Едва держал себя в руках. Так хотелось шагнуть к дереву и, прижав к нему хрупкое тело девушки, сделать то, о чем я грезил на протяжении нескольких дней. «Осторожней там!» — ворчал Рахтар, как и я, находясь в предвкушении от предстоящей ночи. Сжав в ладонях потянутые ягодицы, сильнее притянул к себе, слыша девичий всхлип. Не мог с собой совладать. Скользнул рукой к лону и задвигал пальцами поверх штанов. «Ах!» — выгнулась в моих руках Дракайна. «Тише, нас могут услышать», — шепнул я, вновь сминая пухлые губы и продолжая сладкую пытку пальцами. Осирия постановала, ерзая бедрами, так и продолжая висеть на мне. Она обнимала меня за шею и тесно прижималась грудью, до которой так хотелось дотронуться. Открыв портал, вышел в спальню нашего временного домика. Не разрывая поцелуя, запустил заклинание очистки, чувствуя, как Осирия начала отстраняться от меня. Не стал ее удерживать, хотя желал совершенно противоположного. Она встала стопами на пол и, не разрывая зрительного контакта, щелкнула пальцами, оставаясь в одном нижнем белье. Заскользил взглядом по пышной груди, покрытой тонким кружевом, по плоскому животу с переливающимся камушком в пупке, по маленьким трусикам, прикрывающим чувственное место, по стройным ногам, которые мысленно уже обвивали мою задницу, пока я неустанно двигал бедрами. Дыхание перехватило, на глаза опустилась пелена безудержного желания. Я чувствовал, что теряю себя. Теряю свою выдержку. Больше всего я боялся, что сорвусь, что стану настоящим животным, так как меня дико потряхивало от предстоящего соития. Силой сжал зубы, задерживая дыхание. Ведь самоконтроль таял на глазах, а Осирия только и делала, что подливала масло в огонь. Эта хулиганка медленно забралась на кровать, повиливая своей подтянутой попкой, и словно кошка потянулась всем телом, отчего ее грудь маняще приподнялась, выглядывая из кружева и лишая меня последних крупиц здравого рассудка. «Иди ко мне», — шепнула она, улыбаясь, и скользя ладонью по своему телу, устремляясь к внутренней стороне бедра. Глаза сии прикрылись, а из горла вырвался тихий стон, когда она накрыла свои трусики рукой. «Что же ты творишь?» Мой голос охрип от мощной волны возбуждения, которая прокатилась по телу. Грудь ходила ходуном. Наблюдая за потрясающей картиной, медленно расстегивал пуговки рубашки, вытаскивая ее из штанов и скидывая на пол. Звук расстегивающейся ширинки и штаны полетели следом. Меня переполняли такие бурные эмоции, что я начал переживать за Осирию, ведь одним разом ограничиться, скорее всего, не получится. «Сегодня достаточно будет и одного», — заволновался Рахтар, когда я медленно наклонился к кровати, нависая над тихо стонущей девушкой, которая ласкала себя пальцами. «Нет, недостаточно», — ответил своему ящеру. «Ты решил замучить мою девочку?» — возмутился он. Отвечать ничего не стал. Язык тела говорил все за меня. Ощущал себя хищником, голодным хищником, которому в лапы попала долгожданная добыча. Знал, что сейчас мне будет очень тяжело, ведь придется сдерживать себя, а я к этому, увы, не привык. «Достаточно», — шепнул я, нежно отодвигая руку Сии от лона. Она зарылась пальчиками мне в волосы и притянула к себе, подцепляя свободной рукой край резинки моих трусов. «Сними», — задыхаясь, произнесла Дракайна, выгибаясь мне навстречу, когда я скользнул губами к шее и чуть прикусил бархатную кожу. Не стал выполнять ее просьбу. Рано. Еще было слишком рано. Растворив магией бюстгальтер, припал к бусине соска, втягивая его в рот и ловя громкий стон Осирии. Девушка потянула меня на себя, падая на кровать. Вклинился коленом промеж ее ног, раздвигая их и устраиваясь удобнее. Осирия, облизнув губы, потерлась лоном о возбужденный до ужаса пах. «Не двигайся», — учащенно дышал я, понимая, что готов в любую секунду сорваться. «Прошу, не двигайся, я сам». Чуть привстал и крутанул Осирию, вынуждая ее лечь на живот. Прижимаясь всем телом к нежной спине, скользнул рукой к пупку и повел ее ниже. проникая в трусы девушки. «Салдер, что? Ах!» Застонала Сия. Стоило мне задвигать пальцами и прижаться пахом к ее попке. Она оттопырила потянутую часть своего тела, ерзая по каменной плоти. Вырисовывал языком замысловатые узоры на ее шее и плечах и шевелил конечностью в маленьких трусиках, понимая, что это последние секунды моей выдержки. Сия стонала все громче, подталкивая меня к грани. Щелчок пальцами, и последняя преграда в виде одежды пала перед нами. В тот самый момент, когда я ощутил ее всем своим обнаженным телом, в голове что-то щелкнуло. Разум напрочь покинул меня. От дикого возбуждения перед глазами все поплыло. Я хотел ее до одури. «Прости за это», — задыхаясь, прошептал на ушко громко стонущей девушки. Резкий толчок, громкий стон боли, и Ассирия вся сжалась, утыкаясь лицом в подушку. «Прости меня», — выдохнул, приказывая себе не шевелиться, вообще не двигаться. «Боги, ты такая узкая. Никогда в жизни еще не испытывал столь сильного удовольствия. Находясь внутри тела своей истиной, сдерживал целый калейдоскоп эмоций и чувств. Хотел брать ее жадно, резко, толкаясь в желанное тело, и пить сладкие стоны, пока волна блаженства не накроет нас двоих с головой. Но сейчас это было не самой лучшей идеей. Ассирия сжала меня внутренними мышцами, и из моего горла вырвался рык. «Не делай так. Я могу сорваться, и тебе будет больно. Да, я все сделаю с... Ах, боги, Ассирия, что же ты творишь?» Подался бедрами назад и вновь вперед, двигая пальцами между ног девушки. Сия учащенно задышала и снова сжала меня, подмахивая попкой на каждое проникновение. Под потолком послышались наши порочные стоны, влажные шлепки тел. Изголовье кровати ритмично стучало о стену, пока я неустанно двигался, прикусывая нежную кожу на шее Сии. Через несколько минут Ассирия задрожала, подаваясь назад и вжимаясь в мой пах. Сдерживаться больше не мог. Несколько резких толчков, и я последовал за своей парой, вонзая зубы в бархат ее кожи, чтобы теперь каждый мог увидеть: эта девушка — моя истинная.